Екатерина II Алексеевна. Екатерина II Алексеевна, Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, русская императрица. Годы жизни 1729-1796. Настоящее имя русской императрицы Екатерины II – София Фредерика Августа. Она родилась в Германии в обедневшей крестьянской семье. Ее отец, принц Христиан Август Ангальт-Цербстский, был младшим братом владетельного князя небольшого княжества Ангальт-Цербст и служил у прусского короля Фридриха Великого губернатором города Штеттина. Мать Софии Луиза происходила из Галштинского княжеского дома. Она славилась красотой и часто бывала при королевском дворе Фридриха Великого. Свою впоследствии знаменитую дочь Луиза родила в 16 лет. Существует легенда, что отец Софии не добродушный и простоватый принц Христиан, а сам Фридрих Великий. В детстве Софию Фредерику Августу называли просто Фика. Она получила скромное домашнее образование, умела читать и писать и выучилась говорить по-французски у своей гувернантки мадемуазель Кардель, пересказывавшей ей пьесы Мольера и модные романы. Однажды, когда София вместе с матерью гостила у герцогини Брауншвейгской, местный священник, известный умением предсказывать будущее, сказал, что видит на лбу у маленькой Фики три короны – московскую, казанскую и астраханскую. Все, кроме самой Софии, приняли это за шутку. Чтобы проследить цепь событий, которые привели бедную немецкую принцессу на российский престол, нужно вернуться во времена императора Петра I. Когда он разгромил шведов, в Россию приехал немецкий герцог Галштейн-Готторпский Фридрих Карл. Он надеялся с помощью русского императора вернуть себе право на шведский престол, принадлежавший ему по родственным связям. Но после окончания войны Россия не хотела вмешиваться в дела Швеции, и герцог решил жениться на дочери Петра I, Анне Петровне. При этом и он, и Анна Петровна отказались от претензий на русскую корону. Но в брачном договоре оговаривалось, что их сын может быть призван в случае необходимости на русский престол. После смерти Петра I герцог Фридрих Карл поссорился с князем Меншиковым и вместе с женой вернулся в Галштинию. У них родился сын Карл Петр Ульрих. Анна Петровна прожила недолго. Она простудилась, наблюдая из окна за парадом, заболела и умерла. Вскоре умер и герцог. Карл остался сиротой. Его окружали только военные, и потому он не знал ничего, кроме военных игр и упражнений. Он перенес в детстве много унижений. Часто за провинности ему приходилось подолгу стоять на коленях на горохе, а самым строгим наказанием был запрет присутствовать на параде. Но за принцем оставались права на шведский и русский престолы. Когда в России к власти пришла дочь Петра I, Елизавета, она объявила Карла Петра Ульриха своим наследником. И его тайно под чужим именем вывезли в Россию, боялись, что перехватят шведы. Наследника престола нужно было женить. Правители европейских государств предлагали своих невест. Елизавета отвергла дочерей английского и польского королей. Отказ получили французская и прусская принцессы. Выбор пал на никому неизвестную Софию Фредерику Августу. Это имело свое объяснение. Задолго до этих событий Елизавета, тогда еще не императрица, а просто дочь Петра I, выходила замуж за немецкого принца Карла Августа. Молодые люди искренне любили друг друга. Перед самой свадьбой жених неожиданно умер. Елизавета не могла забыть его всю жизнь. Родной сестрой этого принца и была мать Софии Фредерики Августы. Поэтому, когда Елизавете напомнили, что у ее покойного возлюбленного есть племянница, близкая по годам наследнику престола, дело решилось в ее пользу. Русская императрица знала о бедности своей будущей невестки. Вместе с приглашением явиться к русскому двору, она послала ей 10 тысяч червонцев на дорогу. Боясь происков австрийцев, не терявших надежды сосватать будущему русскому императору свою принцессу, София и ее мать уехали в Россию тайно под чужими именами. Весь гардероб Софии состоял из 3 платьев, 6 рубашек и 6 носовых платков. В Москве София простудилась в сыром и холодном дворце и опасно заболела. 16 раз ей пускали кровь. Мать предложила позвать к ней протестантского пастора. София отказалась и попросила православного священника. Этим она заслужила доверие Елизаветы, и по выздоровлении ее крестили по православному обряду с именем Екатерины Алексеевны. Как только ей исполнилось 16 лет, состоялась свадьба с Петром III. Образцом церемониала послужила свадьба французского наследника в Версале. Петр III незадолго до женитьбы перенес оспу, болезнь обезобразила его лицо. К невесте он относился холодно и большую часть своего времени уделял не ей, а игре в оловянных солдатиков. Жениться он согласился, чтобы не сердить Елизавету. Холодность и даже неприязнь мужа не остановили Екатерину. Она твердо решила стать русской императрицей. Екатерина очень много читала. Ей любимой книгой были жизнеописания великих и знаменитых людей Плутарха. Она усердно изучала русский язык. Впоследствии шутили, что царица-немка плохо владеет русским языком и в слове из трех букв делает 4 ошибки. Вместо «еще» пишет «исчо». Но